Противник по-прежнему ведет наступление с юга и запада, а на востоке накапливает силы, сказал капитан Рванов. В западном направлении мы удерживаем Чапчи, занимаем оборону по окраинам леса у Железницы и Березичей. Несем потери, хотя и небольшие. В Любешов, по данным разведки, вчера вечером прибыло еще 10 автомашин с пехотой. На юге удерживаем Лобну и Серхов. Однако ночью в Маневичи доставлены из Ковеля 2 немецких батальона с бронетранспортерами и танками. Наверное, сегодня под Напрут. Надо ждать. «Что слышно у Болицкого?» – спросил я. «Вчера провел бой с украинскими националистами в селе Берестяны. У противника до сотни убитых, 70 сдались в плен, взяты трофеи, 6 ручных пулеметов, продовольственный обоз. Но все равно Болицкому пришлось затем отойти вглубь леса, ведь батальон у него не полный, одна рота здесь». «А сколько же там набралось бандеровцев?» – поинтересовался Дружинин. «3 куреня, считайте 750 штыков. Потеряли они 170. Часть оставшихся Болицкий оттягивает на себя. Остальные, по его сообщению, ушли в направлении Маневичей». «Опять сюда», – сказал я, глядя на карту. «Значит, главный удар собираются нанести с юга. Пожалуй, с юга и с запада в одинаковой мере, и на востоке хотят помешать нам перейти Стырь. Конечная цель – выжать партизан на север в белорусские болота. Не выйдет. Но обстановка тяжелая. Нельзя дальше ждать. А ты как считаешь, Владимир Николаевич?» «Нельзя. Придется уходить», – ответил Дружинин, по своему обыкновению чуть склонив голову к левому плечу. «Ваше мнение?» – обратился я к Рванову. «Позиционная война. Не партизанское дело. Пора уходить». «Ну тогда подниматься лучше сегодня, чем завтра», – решил я. «В план выхода на марш вносить изменения нет необходимости. На 9:00 соберите командиров и политработников, а сейчас давайте подпишем приказ». Рванов достал заготовленный приказ, и мы подписали его все трое. Итак, сегодня в 16:00 соединение двинется в новый поход с таким расчетом, чтобы ночью форсировать реку Стырь. Пусть фашисты войдут в покинутый нами лес, пусть втянутся поглубже в его чащу, пусть рыщут там, где нас уже не будет. Конечно, позже они смогут броситься по нашему следу. Что ж, побродим вместе в лесах за Стырью, там просторнее, поманеврируем. Тактика маневра и коротких, изматывающих врага схваток всегда сподручнее для партизан. В конце-то концов, мы вернемся в наш Лисоград, но вот когда и в каком найдем его виде? О готовящейся против нас экспедиции мы узнали заблаговременно еще в первых числах октября. Не совсем ясны были ее масштабы и конечные цели. Поначалу казалось, что противник намерен лишь выбить партизан из сел, где мы расположили свои гарнизоны, заставы, и блокировать наше соединение в Междуречье, отрезав ему выходы к железным дорогам. Однако и после того, как мы оставили с боями несколько населенных пунктов, противник продолжал наступать, перешел на западе через Стоход и вклинился в лес, не прекращая подтягивать довольно крупные силы. Вражеский замысел стал очевидным. Фашисты хотят оттеснить партизан к северу, чтобы дать возможность Ковельскому узлу работать нормальнее. Но мы не пойдем на север, и немцам не удастся наладить работу важной для них коммуникации. Марш-маневр будет совершать не все наше соединение, а только часть его во главе со штабом. 4 отряда батальона останутся у дорог Ковель-Брест, Ковель-Хельм, Ковель-Луцк, чтобы продолжать там диверсионную работу. В ходе боев определилось, что оккупанты наступают вместе с украинскими националистами по единому, явно согласованному плану. Убеждал в этом и сегодняшний доклад начальника штаба. Просто не понимаю, как бандеровцы до сих пор могут утверждать, что они воюют против немцев, сказал мне Владимир Николаевич, когда мы сели завтракать.